Глава пятая, в которой на лондонской бирже появляется новая ценность. Покидая Лондон, Филиас Фок без сомнения не подозревал, что его отъезд вызовет столь большой шум. Известие о пари сперва распространилось в реформ-клубе и породило сильное возбуждение среди членов этой почтенной корпорации. Затем, по милости репортеров, это возбуждение перекинулось в газеты, а через газеты оно передалось населению Лондона и всего Соединенного Королевства. Вопрос о кругосветном путешествии комментировался, обсуждался, разбирался с такой горячностью и страстью, словно речь шла о новом алабамском деле. Одни приняли сторону Филиаса Фога, другие, и они вскоре составили значительное большинство, выступили против него. Совершить кругосветное путешествие при помощи современных средств передвижения не в теории, не на бумаге, а на деле и в такой короткий срок. Это не только немыслимо, это безумие. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle и 20 других крупных газет высказались против мистера Фога. Одна лишь Daily Telegraph до некоторой степени поддерживала его. Почти все называли Филиаса Фога маньяком, сумасшедшим, а его коллег из реформ-клуба порицали за то, что те заключили пари с человеком, умственные способности которого были явно не в порядке. В печати по этому поводу появился ряд весьма страстных, но строго логических статей. Всем известно, какой интерес возбуждает в Англии все, что касается географии. Поэтому не было ни одного читателя, какому бы сословию он ни принадлежал, который бы не проглатывал столбцы газет, посвященные путешествию Филиаса Фога. В первые дни несколько смелых умов, главным образом женщины, были за него, особенно после того, как Illustrated London News поместила его портрет, воспроизведенный с фотографией, хранившейся в архивах реформ-клуба. Некоторые джентльмены отваживались даже говорить: «Эге, а почему бы и нет? Случались ведь вещи и более необычные». В большинстве своем то были читатели Daily Telegraph. Однако вскоре стало заметно, что и эта газета начинает сдавать. Но вот 7 октября появилась длинная статья в «Известиях Королевского географического общества». Она рассматривала вопрос со всех точек зрения и убедительно доказывала всю абсурдность затеянного предприятия. Из этой статьи следовало, что все окажется против путешественника, и люди, и стихия. Успешно преодолеть все преграды можно лишь при том условии, что будет иметь место совершенно чудесная согласованность часов прибытия и отправления поездов и пароходов, которой не существует и не может существовать. Пожалуй, в Европе, где расстояния не так уж велики, можно еще рассчитывать на точное отправление и прибытие поездов. Но разве можно основывать выполнение подобного предприятия на точном соблюдении расписания? Разве можно надеяться пересечь в 3 дня Индию и в 7 дней Соединенные Штаты? Поломки машин, крушения, столкновения, ненастья, снежные заносы. Не окажется ли все это против Филиаса Фога? А путешествуя зимой на пакетботе, не будет ли он во власти ветров и туманов? И разве редки случаи, когда даже самые быстроходные суда океанских линий опаздывают на 2-3 дня? А ведь достаточно одного опоздания, только одного, и вся последовательность маршрута будет непоправимо нарушена. Если Филиас Фог опоздает к отплытию пакетбота хотя бы на несколько часов, он будет вынужден дожидаться следующего, и его дальнейшее путешествие потеряет всякий смысл. Статья наделала много шума. Почти все газеты перепечатали ее, и акции Филиаса Фога сильно упали. В первые дни после отъезда нашего джентльмена возможный исход его предприятия стал предметом крупных пари. Всем известно, что представляют собой в Англии любители пари. Люди куда более умные и возвышенные, чем обыкновенные игроки. Держать пари – это черта английского характера. Вот почему не только члены реформ-клуба ставили крупные ставки за и против Филиаса Фога, но и рядовая публика приняла участие в этой игре. Словно беговая лошадь, Филиас Фог был внесен в своеобразный список чистокровных рысаков. Он оказался ценностью, которая тотчас же стала котироваться на лондонской бирже. Филиаса Фога покупали и продавали за наличные или в кредит. Он был объектом крупных сделок. Но спустя 5 дней после его отъезда, когда появилась статья в известиях Королевского географического общества, началось усиленное предложение Филиаса Фога. Он падал в цене. Его предлагали просто пачками. Сначала против него ставили по 5 или по 10, а затем уже по 20, по 50 или по 100 против одного. Но один верный сторонник у него остался. То был разбитый параличом старый лорд Олбермейл. Достопочтенный джентльмен, прикованный к креслу, отдал бы все свое состояние, чтобы объехать вокруг света хоть в 10 лет. Он поставил за Филиаса Фога 5000 фунтов стерлингов. И когда ему указывали не только на вздорность, но и на бесполезность этой затеи, он неизменно отвечал: «Если такое путешествие осуществимо, то пусть англичанин первым и совершит его». Итак, число сторонников Филиаса Фога все таяло и таяло. Не без основания все ставили против него. Теперь пари против Фога заключались из расчета 150 или 200 против одного. А через 7 дней после отъезда нашего джентльмена одно совершенно неожиданное событие привело к тому, что он и вовсе перестал котироваться. В тот день, в 9 часов вечера, директор лондонской полиции получил по телеграфу следующую депешу. Из Суэца в Лондон. Роуэну, директору полиции, Центральное управление. Скотланд Плейс. Я преследую вора, обокравшего английский банк. Это Филиас Фог. Безотлагательно вышлите ордер на арест в Бомбей, Британская Индия. Фикс. Полицейский агент. Депеша эта произвела немедленный эффект. Почтенный джентльмен исчез, уступив место жулику, похитившему банковые билеты. Его фотография, хранившаяся в реформ-клубе, вместе с портретами всех его коллег, была тщательно изучена. Она в точности воспроизводила внешность человека, приметы которого были установлены следствием. Всем припомнился таинственный образ жизни Филиаса Фога, его склонность к уединению, его внезапный отъезд. И тогда стало очевидно, что этот человек, под предлогом кругосветного путешествия, прикрываясь сумасбродным пари, стремился к одному – сбить с толку агентов английской полиции.